Теперь рэп про звезд из цикла «Эстрада». Ёбаный жулика вору, это соло пидохуй, на типа не на жулика маша пидосраный хуяш, тебе твой бан папаня, Юрик это, блядь, где ты хуй засовывал, типа рот анал, он писал твои песни, славу тебе давал, а потом как в плату, он тебя ебал, он засал твой клитор, жопу его соскай, пиди хуй его урода, ебаного мудака, только потому кучин, тебя, блядь, имел, только потому он ублюдок, тебе засовывал член, но ты переёбывалась папаша, блядь, родным, ты ему поставляла все дыр, блядь, свои, ты, блядь, ищи баны, хуй ты с мазом стоишь, а тебя изнасилуют, пашки басу покроешь, ты даже поебать любому бомжу на помойке, и даже пощупать прокажену в своей доке, сиськи тебе большие, пятого, наверное, размера, тут за силикон качала, или пучу сперму, ты ебаная пизда, прошло будущее всегда, а жили хру пизда, да-да-да-да-да-да, я пиздель кувалда прямо в страны, ебала пизду, меня разбили, еще кислотой блили, я песня ля ляфа, куча тухлого дерьма, ее песня синий час, любит только пидораса, то, что на моя прилипает, я задушу морковь, овощи ебать, ебаная, блядь, ты и вся твоя семья, что это, блядь, пидорня, что за мобильный я вору, куда вошло хуй, вору нахуй победя, пальцы для твоей ебать, лицо твое прекрасно вытер, блядь, тебе было грязное, моему хую, как богу поклоняйся, и язык хвастаем забавлять, родила ты, сука, дочка, проебал, как эту ночку, или я вас найду, но ты ебну в пизду, огонь твой муженек, купи не получит лог, хоть ты маскулист, ты не расхуист, везде, блядь, я только там обоим его. Ебаный Ирина Салтыкова, хуй тебя отрезанный в жопу. Тебя, блять, насилуют во все дыры, кто попало, а ты только открываешь холод, что здесь рот ебало. Тебя после концерта мудаки поймали, и тебя, сука, во все дыры отъебали. Хоть ты супер удивлялась, и разу с ними бы избавилась. Ты безобозорный хайлоп, сука, ты решишь, снимай тебя в порно, хуй в рот, но не стопищи. У тебя, блять, Ира, в жопу там тебе работа, бордель вместо квартиры, ебешься до кровавого пота. А тебе за один раз платят очень мало, и подойдется поглубже, за хуй ебало. У тебя пизда потом нахуй кровоточит, и на тебя, сука, все из пузыря мочи. Тело, блять, твой стареет, блять, ты ебаный гонорея, тоже нахуй распомала. Тебе бабушка в рот измел, а у тебя пизда уже была сладом, и ты ездила в рот. Дом. Там твоя рожала, сучи, блядь, ебала. И с тех пор, чтоб не потолстеть, тебе приходится тренажер пердить. Но все равно подплывает жирок. В клинику ложишься и в тот же денек. У тебя на операции сосуд, и под наркозом тебя ебут. Только ты об этом не знаешь, башкой было как летать. Когда беременная была, мед ты, сука, не жрала. Тебя, блядь, нашел и ебал живот козел. Тогда бы ты разродил, за глупым сухой отделился. А ебал бы твой вариант, а тебе дарим контор. Ирина Салтыкова, попса в натуре. Прыщ на российской массовой культуре. Ее песенки для тех, у кого наиболее нет размер. Я имею в виду, несовершеннолетний, уроды в жопу. Льдой от эмети, но еще ее любят женатые дяди. Импатент аденомники, блять, ее пени для тупых, а ебало, блядь, дивны, чтобы она заткнула пать, дыхательную систему ее ебать. Такого я Ирине на пизду насыплю, и, блядь, какие красивые строки, хоть тебя за убежище вырву. Ой, я тебе язык и не сделаю шашлык, пророчай ты в ушку лизать, и лучше язык тебе не трогать. Хуй засима для назрю, нихуя, блядь, курю не пой. Беру сисек, я вду тебя, без затос, почему у тебя, а дру тебя и груди, я отдам твои сиськи людям, а дру тебе ебало под рядом каннибалом. Блин, ебаная, подом ее дави, чтобы от нее осталось, только море крови. Ирина Салтыкова, иди на дверскую. Поставлять пизду свою для хуя! БЛЯТЬ! Из хими Каил, пиздорванец его пил, иди из торга на ней жопу, сука, соси член, и уебанный шансон слушает только пиздобол. Равно мягко сказать, а вообще пиздато, блять, ебаный пиздец му дня, куда ебать и хуйня. Пиздец воняет, он кособачий, блять, говно, жердлок, блять, волосатый, я был мудак пиздатый, он урод неповторимый, такой пидор сгалим, что все блюют от него, и шут ебало хуево. Блять, тоже меньше цвет сексуальный, мудаеб, урод ебаный, его лежит хуй вещам, и он ебать вещи, блять, в основном он ебет сутки, и еще большие трубки, из всех овощей вырезает сердцевины, и ебет их как вагины. Нет продукты питания, больше не ебани. Петь попса ничтожный, ебать ему всю рожу, я повырву ему маркала и гладицу не ебала, хуй тебе туда, пидор с пизда, его хуй в ноздри, еб, в уши тоже его еб, в рот, естественно, тоже еб, от соси мудаеб, я его цепью ударю в жопу, блять, я поебала, хуй тебя забью, забью, иди мудаеб пизду, хуй ему я оторвал и по морде суки дал, говорю, морд пиздяй, хуй свой ебаный глотай, хуй он проглотил, не жуя, блять, умер от хуя, хуй ему не в то горло попал, и он, блять, помер, ебла обозвал, шо ж ты сдох, труп твой, блять, могиле, еб. Сукинский, блять, шансон хуйня. Ёбаный Олег Газманов, гадон, провли пидосранный, он презирает сукнуным мужиком, а является мудаком. Его не хотят девчонки, пидорасы, бля, бельденка, его пидоры хотят. Жопу клёво поебать, пошли нахуй, пидорасы, Газманов тоже иди нахуй. Ёбаный Газманов Олег на гонорею, хуй опреку трахует, он чё попало своим хуем, ебалом. Раз он в сортире люди караулил, ебал их своим хуем. Жертва была против, он целовал ей баксов стольник, но если она повторяла отказ, он насиловал ее пидорас. Жертвы были всех полов, и все нахуй возрастов. Да хуя он ебал людей, пидосов, блядь, от мутку. Он ебёт всех на гастролях, в рот, блядь, в пизду, блядь, и в жопу. У него уже изливает гной, его ёбаный, блядь, хуй, все его пиздки позор. И вообще ему хуй в рот. Газманов, блядь, ты наша отечественная параша, стыдно мне, блядь, за Россию, что у нас такие мутилы. Подорваться, блядь, как ты, мудовушки, блядь, пизды. Я Газману кипятком оболью, блядь, все ебло. Хуй, блядь, будет весь ожог, а потом ему в жопу кипятком, блядь, залью. Все ебало, блядь, забью. У тебя недавно был юбилей. Тебе полтинник от мудей. На день рождения тебя ё, подорос, блядь, подаём. И подарка тебе не дали, сослался в себе ебал. Иди, ёбаный Газманов, на вонючий ебало. На ебаная группа отъебала морги трубу, пришли тут были санитарии, дали большое им ебало, хуя трубу оторву, им вас переебу, от меня вы не спасете всех, и у вас, блядь, ебну шум, были бы популярны раньше, а сейчас вы у бараш, толпа не любит вас, и вас каждый пидорас, притворяйтесь юбитлами, хоть попсовым пацанами, все равно устарели, как хуи, всем надоели, вы есть, блядь, хуи, и не больше, чем хуи, вот хуи, все, блядь, хуи, ваши петь никому не нужны, клипы тоже не нужны, танцы тоже не нужны, все ваши сраные голоса, как собачья пизда, гитары возьмите в руки, все равно, блядь, все вы суки, но может быть будут заниматься бегемотами, ебаться, но уже больше никуда, где вы пробуете, пизда. Пидры!